о пожаре. Ей, наверное, будет интересно. Немало бед, тревог и слез. Сели бы к столу хоть разик, но нас зовут, когда случается беда. Пожалуйста, пожарные, пожалуйста, пожарные, пожалуйста, сюда. Ну-ка, кисель, гаси брюки. Какие? Какие? Вот эти. А чем? Вон графин стоит. Готово. Погасил. Ну, вот и молодец. Умница. Здравствуйте. Что случилось? У нас пожар? Папа! Почему ты на шкафу? У нас не пожар, у нас лев. Лев? Очень хорошо, я его приглашал. Он на кухне с бабушкой. Леша, берегись, это не Лева Петров, это настоящий лев. Конечно, настоящий. Настоящий друг. Да у него клыки, у него когти. Знаю, по зоологии проходили. Что из этого? Про древний клад читал доклад ученый, но вспомнил вдруг он про утюг включенный. Снимите трубку, гражданин, и наберите 01. Ученый, нас все зовут, когда случается беда. Пожалуйста, пожарные, пожалуйста, пожарные, пожалуйста, сюда. Ну, пошли, я помогу тебе попасть в Африку. Аэрофлот тебе поможет. Уйдем, уйдем, мы достанем билет на самолет Москва, Африка. Идем. И только бери билет туда и обратно. Хорошо, туда. А каким самолетом мы полетим? Реактивным! Еще чайку. Спасибо. Кузькин. Я. Шапочкин. Туточки. Кисель. Кисель на месте. Дармадикин. Всегда готов. Ах, лев ходит по городу, вы песни распеваете. Спевку здесь устроили, да? Да. Льва упустили, да? Вперед на льва! Ура! Ура! Говорит аэропорт Шереметьево. Зверей-дрессировщиков, летающих в Африку, просим пройти в зал ожидания. Там вы можете репетировать. Аэродром, гроза и гром, десятки разных лиц. Аэродром, аэродром, гнездо огромных птиц. И если даже бегемот захочет полетать, то и ему аэрофлот не сможет отказать. Он говорит: пора, пора, и смотрит на часы. Мы говорим: а вы сперва пройдите на весы. Такой тяжелый бегемот, как может он летать? Бегемот, как может он летать? Но никому аэрофлот не сможет отказать. Аэрофлот, посадка, взлет, дорога далека. Аэрофлот и бегемот летит за облака. А в